Глава 32. Анита почувствовала себя так, словно ей на голову опустился приз печатного станка. Хотя многое, наоборот, стало совершенно очевидным. Чародейка еще при встрече поняла, что графиня Шатур — птица куда более высокого полета. И вот она вдвоем с господином Валином на балу неявно себя чувствует комфортно и расслабленно, как в обществе хорошо знакомого человека. А фраза, оброненная Кити у модистки, что весь магический дар достался мужу-менталисту. «Как же ты была слепа, Анита!» Внутри заколола и зарезала, как лопнувший в руке елочный шар. Стало так горько и непонятно, словно мир разлетелся на осколки. Нет, ну действительно, герцог ей ничего не обещал. Не говорил и не предлагал, это она сама уже все додумала. А как же те поцелуи? Клятву давал. Хотя да, поцелуи даже магия не отнесет к причинению вреда. Вот прохвост. Предатель. У него дома жена, умница и красавица, а он с поцелуями к другим девушкам лезет. И внутри колыхнулась такая бесконечная обида, что, наверное, впервые в жизни Аните захотелось разреветься. Ведь ей правда померещилось, что между ней и Йоханом есть что-то тонкое и неуловимое. Что-то настоящее. Не зря же ее магия так радостно на герцога реагировала. Бедная Кити. Она-то в этой ситуации больше всего пострадала, хотя и не догадывается. Нет, Анита ей, конечно, ничего рассказывать не будет. Девушка ей понравилась и как собеседница, и как ведущая рубрики. Но как же это больно. Вот так заблуждаться в любимом человеке. А то, что Кити любила мужа, сомнений быть не могло. Чародейка помнила, как потеплел голос графини, когда разговор зашел о супруге. Значит, решено. С графиней Шатур магическое шило продолжит сотрудничать. А вот Йохана больше никогда и ни при каких обстоятельствах возле Аниты возникнуть не должно. «Пиу-пиу-пиу!» Раздалось от входной двери, и Анита, словно ее только что разбудили, отпрянула от пластины со слепком бала и поспешила к почтовому ящику. На удивление в нем оказалась заказанная книга. Надо же, как быстро. Неужели правда доставляют через порталы? Прогресс все-таки в Форсберге дошел до невиданных высот. Очень вовремя. Тираж растет, и Аните некогда тут лить слезы. Работы в газетном бюро непочатый край. Сейчас она отправится поговорить с потенциальной сотрудницей. Потом разберет в этой новой книге, что можно использовать для бытовых заметок, а что для обучающего подвала. Стоит еще зайти в кофейню и оставить послание для Кити. Анита же, как редактор, должна знать, о чем и когда будет следующий материал. Потом... Тут бы до ночи уложиться. Завтра же стоит отправиться в Зонерберг, пора осмотреться на месте. Что за город, какие перспективы. С Астрой опять же лично познакомиться не лишне. Возможно, удастся ее уговорить на интервью. Если к чародейкам люди уже привыкли, то о ведьмах ходят жуткие слухи, что, в принципе, плохо для репутации одаренных. Ну и реклама Астре разве лишняя? Набросав значительный список дел, Анита почувствовала себя лучше. Во всяком случае, пропало ощущение потерянности. Ну да, судьба подложила ей очередную свинью. В данной ситуации даже хряка, но это не важно. Чародейка всю жизнь знала, что полагаться надо только на себя. Так что, по сути, ничего же не изменилось. Сейчас она приведет себя в порядок и... Адресок, приведший Аниту на окраину Форсберга в мрачное государственное заведение с табличкой «Ночлежный дом», раздобыл Викус. Вот же в будущем парнишке прямая дорога к Йохану на службу. Опять Йохан. Что ты будешь делать? О чем не подумаешь, мысли о герцоге так и выскакивают, как демоны из табакерки. Так, Анита, соберись уже. Ты, между прочим, проводить собеседование пришла. Нельзя же, не пойми кого, допускать до работы в газетном бюро, а тем более селить в своем доме. Пока Анита находилась в камере полицейского управления, она с лихвой наслушалась слезных историй других сиделец. Конечно, все они были не виноваты, и это не они такие, а жизнь. Доля правды в этом присутствовала, но лишь доля. А вот в рассказе Мадлен правдой было все. Откуда Анита это знала? Ну, она, на ее взгляд, обладала таким важным для журналиста качеством, как чуйка. Логически его не объяснишь, однако оно точно работало. В этом чародейка уже множество раз за свою недолгую жизнь убеждалась. Мадлен тогда рассказала, что ничего не крала и не попрошайничала. Пела, да. У входа на рынок, поставив перед собой коробочку для монет. Жить же на что-то надо. К тому же большую часть из этих денег девушка припрятывала, надеясь собрать нужную сумму и купить пряжу. С нее бы она навязала варежки, носочки, шарфики. До зимы уже не так долго. Там бы, глядишь, и пошел бизнес. Жилье бы сняла постоянно и пением промышлять перестала. Где Мадлен обитает сейчас, Анита тогда спросить не успела. Но Викусу решить эту задачку оказалось по силам. Хлоп! Аните прямо под ноги вывалился хорошо знакомый фамильяр. Отряхнулся, затем огляделся. «Да уж, местечко не из приятных», — ворчливо проговорил Феня, передергивая плечиками. «А ты здесь откуда? Уже выспался?» «Откуда, откуда? Не считаешь нужным со мной даже посоветоваться, когда чужого человека решаешь привести в дом?» «Феня, я тебя очень люблю, но да, не считаю нужным, это мой дом, и я буду решать, кто в нем будет жить». «А мне с ней еще и работать, между прочим». «Вот и постарайся быть примерным старшим коллегой. Прояви вежливость и тактичность». Феня недовольно фыркнул, но, видно, фраза «старший коллега» его умаслила. «Только если начнет распускать руки в попытке меня погладить, пусть не обижается». И куница продемонстрировала два ряда белых, крайне острых зубов. «Не люблю я эти телячьи нежности». «Да?» — всерьез удивилась Анита. «А что ж все время ко мне ластишься?» «Так ты ж хозяйка, а не телочка». Подмигнул Феня чародейке и, пока та от растерянности не находила, что ответить, добавил. «Пошли уже, мы же не на вывеску смотреть пришли». И вмиг стал невидимым. Анита поднялась по ступенькам. В помещении витал запах хлорки, который, несмотря на резкость, тщетно пытался скрыть прочие ароматы бродячей жизни его постояльцев. Тут чародейке повезло, даже не пришлось обращаться к руководству. В тщательно надраивающий коридор девушки Анита сразу опознала Мадлен.